Прикажите караулу потащить этого бунтовщика в государственную подземную темницу. Или вы думаете, что подобная дерзость может остаться безнаказанной? Кто вы такой? Ваше имя? Генерал Рос де Олано, Ваше Величество, — отвечал офицер, низко кланяясь. Не ожидая такой сцены и вне себя от ярости, Франциско де Ассизи не знал, что произошло, с чего начать. Он думал, что произошел бунт в войске, что нередко случается между испанскими солдатами. Он силой дернул за ручку колокольчика, чтобы позвать адъютантов. Никто не слыхал и не являлся. Король побледнел, он поспешил к двери, быстро рванул ее и хотел призвать караул. Широко раскрытыми глазами отступил он в свою комнату. Коридоры и двери были заняты алебардщиками герцога Валенсии. «Это измена королю!» — воскликнул Франциско, скрежеща зубами. «Вы мятежник! На эшафот его! Кто приказал вам вторгнуться сюда?» «Я от имени королевы арестую вас», — отвечал Олано, наклоняя голову. «Вот собственноручный приказ Ее Величества королевы». Франциско де Ассизи увидел, наконец, что он должен покориться и казаться довольным. Он понял, что Изабелла хотела этим насилием помешать его отъезду в Аранхуэс, так как перенесение резиденции наложило бы тень на репутацию супруги короля. Франциско принудил себя улыбнуться. «По приказанию Ее Величества», — сказал он, как будто дело шло о шутке. «Мы понимаем теперь, в чем дело, господин генерал, и подчиняемся королеве с величайшим удовольствием. Король взят в плен. Сообщите Ее Величеству, что король сам дал себя взять». Почтительно поклонившись, Олано дал разные приказы своим адъютантам, а сам остался в комнате арестованного короля. Король принужден был, улыбаясь, отказаться от всех своих прав. Он даже с искренно горячими чувствами обнял герцога Валенсии, который горьким образом дал ему почувствовать свою власть. Внутренно же они оба еще более чем когда-либо не доверяли друг другу и ждали только случая, чтобы повторить свои нападения. Вслед за тем королева преждевременно разрешилась мертвым мальчиком, к великому прискорбию всей страны. Ужасное пророчество монахини Патручинио сбылось, и ее тайна имела свои плоды. Карлисты и Монпансье снова стали возвышаться, между тем, как влияние герцога Валенсии с каждым днем ослабевало. В Санта-Мадре все было благополучно. Глава 11. Прекрасные дни в Аранхуэсе. Из всех испанских колоний драгоценный остров Куба составлял в последние годы важный вопрос для двора. В конце лета 1849 года в Новом Орлеане были организованы американскими морскими разбойниками набеги, которым, однако же, энергичный президент Тейлор на этот раз преградил выход. В следующую весну генерал Лопес, испанский креол из Каракаса, задумал во главе 500 человек отделить от отечества важную богатую колонию. Но и это рискованное дело было уничтожено отважным испанским гарнизоном, и генерал-капитан острова Куба Ронкали выказал себя североамериканскому правительству вполне заслуженным и достойным офицером. Вследствие этого были составлены разные отважные планы. В короткое время нужно было снарядить войско, чтобы послать на помощь правлению острова. Ронкали был сменен, и команда этой экспедиции была поручена генералам Конхе и Приму.